Здесь эти беспокойные князья вошли в связи с варварами, особенно с половцами, и с их помощью начали ряд своих попыток против Дидей. Олегу и Борису не посчастливилось, и последний пал в битве на Нежатиной Ниве. Тогда Роман с новыми толпами половцев пошел на помощь Олегу, чтобы добыть Чернигов. Но варвары изменили братьям и заключили союз с их дядей Всеволодом, конечно, склоненные к тому золотом. Мало того, на обратном походе варвары убили Романа. Олег, по смерти братьев, сделавшийся наследником Тмутраканского стола, был схвачен и отправлен за море в Царьград. По поводу этих событий в нашей летописи упоминаются тмутраканские хазары. Они подговорили половцев убить Романа, они же схватили Олега и выдали грекам. Итак, мы имеем ясное свидетельство, что часть населения в Тмутраканском княжестве и, конечно, часть влиятельная, состояла из хазар или черкесов-кабардинцев, которые прежде владели этим краем. В данном случае туземные хазары, очевидно, действовали в согласии с великим князем Всеволодом, то есть, по всей вероятности, были подкуплены деньгами или обещанием каких-либо льгот. По крайней мере, после удаления Олега в Грецию, мы видим в Тмутракане Всеволодова посадника Ратибора, но ненадолго. В следующем году здесь явились два новые искателя уделов, Давид Игоревич и Володарь Ростиславич. Они схватили Ратибора и завладели Тмутраканью. Все эти быстрые перемены, конечно, делались не без участия все того же влиятельного элемента в Тмутракане, то есть хазар. Между тем, наследственный тмутраканский князь Олег Святославич из Константинополя был отправлен далее на остров Родос, где провел 2 года. Об этом пребывании его на Родосе упоминает известный паломник игумен Даниил при описании своего хождения в Иерусалим. В то время на византийском престоле царствовал Никифор Ватаниат, который, конечно, был в союзе с врагами Олега. Кроме того, греки, вероятно, опасались найти в нем такого же беспокойного соседа, каким был Ростислав Владимирович. Но когда Ватаниат был низвержен, и на престол вступил знаменитый Алексей Комнен, обстоятельства, очевидно, изменились в пользу Олега. В 1083 году он снова появляется в Тмутракане, которую, по всей вероятности, воротил себе с помощью прежних неприятелей, и теперь новых союзников – греков. Володаря и Давида он отпустил на свободу, но строго наказал крамольных тмутраканских хазар, предав смертной казни своих главных врагов. После того в течение целых 10 лет ничего не слышно об Олеге. По-видимому, он в это время спокойно княжил в Тмутракане. Но в 1093 году умер Всеволод. Тогда Олег снова выступил на сцену. Он опять явился с наемными половцами добывать Чернигов у Владимира Мономаха. И на этот раз достиг своей цели. Может быть, к тому же 10-летнему периоду относится один вещественный памятник Олегова княжения в Тмутракане. Мы говорим о серебряной монете, которая несколько лет тому назад найдена на Тамане. На одной стороне ее видно довольно неясное лицевое изображение, а на другой надпись «Господи, помози Михаилу». Олег Святославич в крещении назван Михаилом, и некоторые исследователи с большой вероятностью приписывают ему эту монету. С переселением Олега Святославича в Чернигов в летописи нашей прекращаются все упоминания о Тмутараканском крае.